Он взял наши две руки, поцеловал и соединил их на своем сердце. На моем пальце блестел бриллиант принцессы де Бейра. Он поцеловал и кольцо, спокойно улыбаясь. Потом он попросил дона Иньиго, который плакал так, как никогда еще на моих глазах не плакал мужчина, позвать наших караибов и благословил всех нас. У него еще хватило сил попросить, чтобы судно, которое нас повезет сражаться, было названо Сен-Эстебано, потому что в день его смерти, 26 декабря, празднуется память святого Эстебана. А потом... Ну, потом это все. Алегрия немного помолчала. Она сняла со своего пальца кольцо принцессы де Бейра и медленно надела его на палец Люсиль. Умирающий огонь камина окрасил камень в кровавый цвет. Она снова заговорила. Что я потом делала на службе дона Карлоса, ты уже отчасти знаешь. А остальное ты узнаешь от других, не от меня. Есть вещи, о которых я не могу говорить из скромности, а о других, Люсиль, стыжусь. — А что бы ты ни делала, ты всегда была права, — порывисто шепнула мадемуазель де Меркер. — Это я знаю, — твердо сказала гордая девушка, смотря на свою нежную подругу. — Прежде всего, я пожертвовала состоянием и таким, которое не требовало очищения. Люсиль наклонила голову. Внучка Сильвестра Гратекапа спрятала глаза на груди дочери Пьера де Шара. «Это еще ничего. Это самое меньшее, что можно сделать. Друг мой, ты это когда-нибудь узнаешь», — сказала Алегрия нежным голосом. «Не беспокойся». Они обе стояли теперь перед потухшим камином в темной комнате, куда уже начинал проникать ужасный холод. Алегрия обхватила руками Люсиль и сжала ее с диким порывом. — Не бойся, — начала она, — верь мне, я приказываю. Даже там ты услышишь слова отчаяния и паники. Правда, что великого... Зумала Карреги уже больше нет. Кабрера изменил. Санта-Крус в плену в Липпе. Андешага умер. Безбожные банды захватили Памплону. Но пастухи Алавы и моряки Бискайи на местах. Старик Вальдеспина еще командует полком Сила. Мендири людьми Сурибистондо. Кальдерон наварцами. Дорегарей стоит во главе храбрых горцев. — А? Девочка, милая моя девочка, скажи мне, что я была права. Люсиль, дрожа, поцеловала ее. Глава восьмая. В Элизондо, Овео, 4 часа. В понедельник, 13 декабря 1875 года, господа Литра и Жюль Ферри, принадлежащие к ложе милосердия и дружбы, уехали в Версаль. Они повезли письмо, написанное в предыдущий четверг членами ложи «Поклонники Марборе».